Чем живешь, Россия, мать? И о чем печалишься? Неужели без в ребро нынче на сносях? Был ведь в очереди крик: разойдись, товарищи! Маша, чек не пробивай, все, Россия вся! Что случилось, в чем дела? Рты разинув, бделюсь. Что же кроме партии неким воспитать? Да что же так, уродины? Все поэты вывелись, и Володю вовремя не могли принять. Или упала с косяка та подкова ржавая, или ветер на буднях разметал стога, или все соки выжила из древка державного, да медали жадная бывшая рука. Ведь рука-то бывшая, что училась из мальства, не убей да не своруй, как потом взошло. Воровала тоннами, таланты била тысячами и мелила языком, словно помело. Да России нелегко, столько лет дурачили, пил народ, крепчала сталь, значит, пили вновь. Все тащили транспаранты, да тряслись по заячьи, да тянули руки вверх, да пели про любовь. Свои Невские мосты, наведенные Петром.